Так как Бог есть жизнь, а болезни и недуги – суть уклонения от жизни, то одно прикосновение к нам источной первой жизни исцеляет их. Потому-то Спаситель, который есть живот всех, исцелял и исцеляет людей одним прикосновением. Это же должно сказать и о исправлении каких-либо заразительных предметов. Одно мановение, слово Всетворца и Всезиждителя, и они не заразительны. Воздух, вода, растения, животные –